Глава 56. Гомельский. Подлец Гомельский. А ведь когда-то он мне вскружил голову. Красивый мужчина, успешный адвокат, а под внешним лоском циничная сволочь. Ну почему бабам так не везет с красавчиками? Что же мне делать? Елена Петелина сжимала в левой руке пакетик с пулей от Ярыгина, а в правой флешку с мерзкой записью. «Решение простое», — нашептывал чертик в душе. «Отдай ему пулю, повесь убийство сутенера на Гребенкина и дело с концом». Еще есть гильза от Ярыгина в лаборатории Головастика. Ха, сама же говорила, что гильза могла оказаться в автомобиле раньше и не иметь отношения к убийству. Но где-то ходит Алексей Баюкин с этим самым пистолетом Ярыгина. Если он попадется. «Оставь Баюкина в покое, ты же понимаешь, что это главное требование Гомельского». А если Гомельский сохранит копию видеозаписи и вновь воспользуется ею? Придется поверить ему. У тебя нет выбора. «Выбор есть всегда», — пролепетала Елена избитую фразу. «Между плохим и очень плохим», — откликнулся чертик. «Выбирай плохое, пока не поздно, дура». «Лена, к тебе можно?» Петелина вздрогнула, подняла голову и увидела на пороге кабинета Людмилу Астаховскую. Ее пальцы разжались. Пули и флешка упали в ящик стола, и Елена молча кивнула. «Ты прости за назойливость, но я видела твою реакцию на звонок Гомельского». Людмила Владимировна села напротив Петелиной и показала пальцем на смартфон следователя. На экране высветилась фамилия. «Что, так заметно?» «Не то слово, Лена, тебе было противно браться за трубку. Телефон у меня хороший. Только номер знают всякие уроды, можешь ничего не объяснять. Я и так поняла, что у тебя проблемы с адвокатом Гомельским». Он обманул меня. «Нашла, чем удивить. Это отличная рекомендация для адвоката. Знаешь, как определить, что адвокат врет? У него губы шевелятся. То-то». Женщины вместе улыбнулись, однако улыбка походила на проблеск падающей звезды. «Как Марат. Слышала, у него неприятности», — почувствовала Астаховская. «Еще какие. Задержан. СБ работает». «Но он не виноват, ведь так?» «Был бы не виноват, не попал в такую ситуацию». «Испытания нам даются, чтобы проверить чувства. Ты же ему поможешь». «Да я разрываюсь, Людмила Владимировна. Столько проблем навалилось», — сокрушенно покачала головой Елена. «Я вижу, Лена, потому и пришла, чтобы помочь». Астаховская выложила на стол солидную стопку бумаг. «Я решила изучить этого скользкого типа, Гомельского. У меня же связи в следственных кругах и архив под рукой». «И что?» — придвинулась Петелина. «Начал адвокатскую карьеру Денис Гомельский в Питере после окончания университета. Было это в 95-м году. Тогда он занимался в основном уголовными делами. Потом питерский клан стал массово перебираться в Москву и занимать высокие кабинеты. Гомельский переехал вслед за ними. Теперь он специализируется на защите проворовавшихся чиновников». «Ничего удивительного. Чиновники – самая выгодная клиентура для адвокатов. Заявляй, что это политический заказ, и подавай апелляции на любое решение». «Но это не самое интересное. Я обнаружила, что Гомельский частенько мелькает в сомнительных сделках». «Каких же?» – заинтересовалась Петелина, листая копии документов, принесенные Астаховской. «Он специалист по закладке юридических бомб в договора купли-продажи зданий. Для ухода от налогов в договорах указывалась заниженная сумма. Затем появлялась третья сторона, предъявляла права, сделка аннулировалась, официальные деньги возвращались покупателю. А неофициальные, большая часть, клались в карман. То же самое с продажей некоторых предприятий, обладающих землей и недвижимостью». «Я поняла, что в деньгах Денис Гомельский не нуждается». Петелина прихлопнула стопку бумаг и задала прямой вопрос. «Эти материалы можно использовать в качестве серьезного компромата?» Астаховская покачала головой. «Юридически подкопаться под него невозможно». У Петелиной опустились руки. Засиявшая была надежда разбилась вдребезги, в груди разрасталось раздражение. «Людмила Владимировна, зачем вы мне это принесли? На кой черт возиться с тем, что нельзя использовать? Вы нарыли документы от царя Гороха, что это? Выписки из питерских дел». Петелина поднимала отдельные страницы и швыряла в сторону. «А это? Копия его диплома?» «Я думала, противника надо знать от и до. Только тогда можно нащупать его слабое место. «Денис Валентинович Брикман», — прочла Петелина и осеклась на знакомой фамилии. «Это диплом Гомельского?» «Брикман — его настоящая фамилия, а Гомельский — фамилия матери. Он взял ее после окончания университета. Гомельский для адвоката звучит лучше, а может, в память о матери. Его родители в тот год погибли». «Погибли?» Петелина вспомнила рассказ филателиста об убийстве коллекционера Брикмана из Петербурга. Тут же в памяти всплыло, как Гомельский чересчур нервно отреагировал на ее вопрос о марках. «Его отец коллекционировал марки?» – задумчиво спросила следователь. «Не то слово. Одна из лучших коллекций в стране. Брикмана ограбили и убили жену тоже. Марки, правда, нашли, а убийц нет. Мне нужно ознакомиться с этим делом». В голове следователя вихрем закручивались события последних дней. Одна девушка погибает, другая сбегает с редкими марками. Она хочет их продать, обращается в магазин «Филателист», из-за нее сцепляются некий Кильп с тростью-электрошокером и Гомельский, который по рождению Брикман, а марки из коллекции его отца. «Слишком много совпадений. Я должна в этом разобраться». Астаховская оценила возбужденное состояние следователя и пообещала: «Я достану копию дела Брикмана». Людмила Владимировна покидала кабинет, будучи уверенной, что ее визит не был напрасным.